Я выдал ему аванс на покупку легкого жилета, под расписку. Он обещал, что все получится, а я мысленно простился с этой суммой. С этой всей историей только трачу. Попрощался с Мотлом и вышел, думая о том, как мне эту пару дней продержаться. Продирался по черному рынку, бдительно следя за сохранностью своих карманов, одновременно обдумывая, а что еще такого я могу придумать в моей ситуации, чтобы защитить свою, уже вторую шкуру, раз с первой не задалось. А ведь это тот редкий случай, когда я разгребаю говнища, не доставшиеся мне по наследству от прежнего Аркадия, а по рождении своих поступков. Есть над чем подумать, вот что предпринять. Говорят, что в столице можно заказать сигнализацию и установить ее в офисе. Нанять охранников, только не башкиров, тех жалко, а из отставных военных. Дорого выйдет, мать его, я еще столько не зарабатываю. Уехать из города, сбежать, это обнулит все мои достижения, к тому же это попахивает малодушием, трусостью. Бывают маги-менталисты, чтобы мозги ему вправить, не слышала таких. Что еще придумать? Словно отвечая на мой вопрос, между прилавок мелькнула знакомая фигура. Кит. Он шел с совершенно невозмутимым видом, неся в руке какую-то серую холщовую сумку. Обогнал его так, чтобы он меня заметил. О, господин адвокат, какими судьбами в наших землях, что ему скажешь? Историю про броник решил не развивать, а то меня имперская контрразведка закроет как обезьяну в клетку. Книгу покупал, пособие по горному делу искал, редкое, по добыче макров. А, ну да, книжки тут тоже продают. Судя по выражению лица кита, книги – это самое безобидное, что тут можно купить, даже если они будут ворованными или запрещенного содержания. Господин кит, скажите, а как бы мне с вашим боссом-шаманом поговорить? Он занят, совершенно спокойно и уверенно ответил криминальный товарищ, не тем тоном, которым отмахиваются, а когда действительно имеют в виду, что босс вовлечен в какие-то процессы. Признаться честно, у меня тоже сейчас дела. Хорошо, не сейчас, допустим, завтра. Можете привести его ко мне в гости, разговор приватный, трудно. Но вы можете поговорить со мной, я все передам. Вариант так себе, но, по крайней мере, кит лишнего не расскажет. Решившись, соглашаюсь. Да, давайте так и сделаем. В офис к вам забежать, наизнанку Макарьевскую, часов в 10, сможете? А там куда? Там один действующий прииск, это мой, спросите китайцев, они подскажут. Кит задумался на пару секунд, кивнул, мы пожали руки, и он ушел. Игорь отвез меня в офис, где ко мне и правда пришли несколько посетителей, в том числе семейство, которая интересовалась перспективами земельного спора с соседями по поводу границ участка. Узнав мои расценки, они еще примерно полчаса, то есть до конца оплаченного времени, полоскали мой мозг на предмет того, чтобы я решил проблему этих честных против других нечестных людей бесплатной. Если вы хотите еще поговорить со мной о ценах и тарифах, вы должны оплатить 10 рублей, невозмутимо сообщил я. Как же, мы же просто разговариваем. Просто поговорить с адвокатом на интересные вам темы 10 рублей за полчаса. Мне разговор не интересен, я вам все рассказал. Но вот если они докажут, 10 рублей, вы скупердяй, не жалею слушать оскорбления в своем офисе. Дверь там, несмотря на легкий конфликт, это не отвлекало меня от беспокойных мыслей. Запер офиса и еще какое-то время стоял, якобы рассматривая витрину часовой лавки, чтобы понять, следят за мной или нет. Неприятное, мать его, ощущение, быть предметом слежки. Готовить было лень, побрел в корчму и где без аппетита поел, пока обдумывал ситуацию. Филин, с которым я давненько не мог связаться, однозначно намекал, что Бакланов точит на меня зуб, что хорошо сочеталось и с посланным им мордоворотом Никитой. Привел он его ко мне не чтобы помириться, а чтоб показать меня. Первый момент, после его исчезновения преследование прекратилось, и я успокоился, а зря. Теперь за мной следило трое. Я могу, потратив некоторые средства, попросить шамана их припугнуть. Наверняка тот способен мобилизовать людей для этого или даже справиться сам. Допустим, шаман так или иначе успокоит этих наемников. Успокоится на этом Бакланов? Вряд ли. Что делать? Убить его? Вообще такие мысли не приходили мне в голову даже в лихие 90-е. Подставить по службе? Больше похоже на мою тактику. Найти, какие дела он ведет, особенно проблемные, громкие, взяться за них и победить его в суде. История долгая. Ну, дадут ему по шапке через полгода, и что с того? Вряд ли тут так запросто увольняют за пару проигранных дел. Нужно что-то серьезнее. А что, если выйти на его патриарха? Ухмыльнулся и тут же отбросил эту мысль. Если он уже жаловался своего покровителю, а тот пытался давить на моего филина, то это не сработает. 6. На 7 бед один ответ. Беспокойство и ощущение приближающейся беды не покидало меня. Вернувшись в квартиру и для начала проверив ее на наличие нежданных гостей, как это ни странно, я решил нырнуть наизнанку. Иной мир, ключ к которому, пусть и не вполне законно полученный, но был, насколько я понимаю, только у меня, сейчас был безопаснее, чем кустовой. В этот раз я надел стеганую куртку степняка, пусть и не смог ее постирать. Все же защита. Нож на пояс, сабля, ружье, патронтаж, патроны, фляга с водой из-под крана. Глянул в зеркало, смотрелось несколько комично, но смеяться надо мной некому. Шило. Активация. Все тот же лес. Крупный, спокойный, умиротворенный. Не знаю, какой тут суточный цикл, но, кажется, тут предрассветная пора. Висит дымка, звери и птицы спят, ветра нет, все статично и притихшее перед предстоящим днем. Я оказался все на том же месте у ручья, но пошел уже в новом направлении. Лавируя между исполинскими стволами, шел долго, но легко, уверенно и спокойно, пока не вынырнул на открытое пространство. Пруд или озеро, залитое утренним солнцем, с темными каменистыми берегами. На массивных камнях отдыхали местные земноводные, отдаленно напоминающие тритонов, но довольно крупных, размером с индейку. Рептилии грелись на солнце и не замечали меня. Поколебавшись, я решил не устраивать тут отстрел. Даже заработай я на мокрах десяток другой рублей, риск, которому подвергаю себя, слишком велик. Пока что гулял тут по принципу: я никого не трогаю, меня никто не трогает. Не уверен, что это стопроцентная стратегия, но пока работает. Интересным было другое: местность менялась. Тут кончался лес и начинались какие-то озера среди темноватых каменистых пустошей. Теоретически, если активировать возврат клинка Шила отсюда, то можно вернуться в другое место кустового. Проверяем. Когда говорят, что в жизни все надо попробовать, то, с высоты моего опыта могу уверенно сказать, нет, не все, не всегда, есть куча вещей, которые нужно не пробовать ровно ни разу в жизни. Например, потому, что жизнь на этом может и закончиться. Куда меня зашвырнет такой эксперимент? А если в степь в тысячах километров от города или на полюс к белым мишкам? Вернусь в лес, оттуда домой и лягу спать, положив рядом ружьишко. На всякий случай. Глава 24. Проснулся рано, на часах нет даже 6, но сна, что называется, ни в одном глазу. Не выспался, настроение откровенно хреновое. Еще и предок во сне не приходил. И это при условии, что его помощь сейчас нужна как никогда. Налил в турку воды, насыпал туда щедрую порцию ядреного молотого кофе и сахара, поставил на огонь, быстро умылся прямо здесь же, на кухне. За окном ветер, погода беспокойная, шумная. Никогда не умел правильно варить кофе. Вот оно шумит, но еще холодное. Моргнул, и часть густой кофейной шапки уже на плите. 6. Приподнимая турку, пытаюсь найти баланс, другой рукой тру лицо. Кофе густой, ароматный, резкий, кусочки кофе попадаются в горло, вызывают першение. Запиваю стаканом воды из-под крана, с шумом выдыхаю. Вот и весь мой завтрак на сегодня. Собираюсь на работу. Английский костюм, свежая рубашка, стираю, само собой, сам. Быстро и, не сказать, чтобы идеально, глажу себе рубашку кремового цвета. Гладить рубашки меня и братьев когда-то научила мама, еще когда мы собирались в школу, как... Кстати, и пришивать себе пуговицы. Пока одеваюсь, периодически подхожу к настежь распахнутому кухонному окну. Где-то слева, за окном виден край подъездной дорожки с территории дома. Жильцы тут всяческие богатеи, многие из них почтенного возраста, спят долго. Я, может, тоже бы еще поплющил морду о подушку, но обстановка не позволяет. Тем более, что на дорожке останавливается конный экипаж Игоря. Он, конечно... Будет ждать хоть час, хоть два, время-то оплачено триадами, но заставлять его ждать кажется мне каким-то неправильным. Проверяю, что нож Шила на поясе, ручку в наружном кармане. Портфель не беру, все необходимое учено, кладу в карман небольшой запас наличности, проверяю ключи, часы, платок. Ну все, можно идти. Подъезд пустой, холодный, равнодушный, сонный, как и весь дом с его жильцами, не реагирует на грохот массивной двери и мои торопливые шаги. Несмотря на раннее утро, некоторые лавки работают, покупаю по дороге газету и посыпанный корицей пирожок, который тут же, балансируя при дорожной тряске, съедаю. В офис не захожу, сегодня мы едем прямо со сранья наизнанку. Игорь сказал, что инженер, наконец-то, составил последовательность работы и берется начать налаживать добычу макров. Что такое день не задался с утра? Дед Макар привычно невозмутимо дремал на своем посту и, как говорят в таких случаях, ничего не предвещало. Однако уже через 20 минут пути я узнал, что на Макарьевской изнанке, и не абстрактно где-то в ней, а буквально перед входом на Филиновский прииск, то есть, мать его, мой, стояли два полицейских автозака, одна легковая машина опергруппы и копошилась дюжина правоохранителей. Когда прииск мой, китайцы на ней, тоже мои, сделать вид, что я не имею к этой истории отношения, никак не получится. Автозак, то есть нечто вроде грузовика или автобуса для перевозки задержанных или заключенных, не появляется просто так, тому должна быть причина. После процедур обысков и допросов китайцев я, кажется, знал уже всех следователей и дознавателей. Перед прииском стоял и курил один из уже немного знакомых мне дознаватель. Я стал перед ним и демонстративно упер кулаки в бока и вопросительно дернул подбородком. Тот зыркнул на меня и пробурчал. А что я? Я ничего. Это прокуратура. Переварил сказанное. Запрос? Поручение? Поручение. Дознаватель перехватил папиросу поудобнее и достал из папочки документ, который касался моего прииска. Бегло пробежавшись глазами по поручению на проведение следственных действий, без удивления обнаружил в графе должности подпись «Помощник прокурора Бакланов». Поручение на массовый арест и обыск выдано в связи с делом Хомякова. Я хмуро кивнул. Ясен-красен, дело Хомякова притянуто за уши, я же прииск купил сильно позже его ареста, но доказать это стоя в грязи наизнанке, рядом с дознавателем, который, по сути, инструмент в руках прокуратуры, нереально. Что делать? Принимаем как данность. Приказ простой, всех арестовать, все перерыть. Правда, конкретно меня, как адвоката, можно арестовать только если обнаружить что-то действительно противоправное, все же у меня особый статус. Вот что такое день не задался с утра. Всех моих работников, в том числе и чина, организованно паковали в автозаки. Китайцы традиционно не сопротивлялись, и я был этому рад, народные волнения и применение силы мне были здесь ни к чему. Дородный полицейский деловито подошел к моему извозчику, Игорю. «Твоя говорить по-русски?» Неискренне улыбнулся полицейский и достал наручники. «Лучше тебя, родное сердце», — саркастически пробурчал Игорь. «И вообще, я не китаец, а казах. Работаю извозчиком, вот значок гильдии. Кстати, кто мне заплатит 2,5 за извоз? Красавчик, чувствуется мое тлетворное влияние». Блеск в глазах полицейского поблек. Приказ был простым и дискриминационным даже по тексту, брать всех китайцев. Я вздохнул, под присмотром полиции молча расплатился с Игорем, и он уехал. Это, конечно, хорошо, он предупредит Танлужи о событиях. Община, скорее всего, ничего предпринимать не будет. Китайцы привыкли, что их по поводу и без арестовывают, даже держат за решеткой больше положенного, потом все равно отпускают, потому что задержанные не бунтуют, но и упорно делают вид, что не говорят по-русски. Вздохнув, я ворвался в следственные действия. Автозаки уехали, но часть опергруппы осталась. Начался долгий и нудный процесс с обыска и поиска макров, на который я не мог повлиять. Оставалось надеяться, что ушлые китайцы чисто физически не успели притащить сюда партию контрабандных макров. Через полтора часа стало очевидно, что не успели. Полицейские нашли несколько макров, однако, пошептавшись, рассовали их по карманам. Необработанные растительные макры первого уровня, выковыренные ими из грязи в прииске, которые занимаются добычей ископаемых растительных макров, слабое доказательство в уголовном деле. К тому же, как и раньше, имело значение, что это было не полицейское уголовное дело, а прокурорское. То есть даже найди они тут вагон макров и золота с китайской чеканкой, им даже спасибо никто не скажет, все лавры заберет себе прокуратура. Так что работали они без огонька. У входа в прииск, напротив дознавателя стоял кит. «Ах, да, совсем про него забыл. Вы, молодой человек, кто будете?» — спросил дознаватель. Кит, нахмурившись, молчал. «Это ко мне», — вмешался я на правах владельца прииска. С какой целью он здесь и кто это? Мы имеем право задержать его до выяснения. На кой хрен? Видно же, что он не китаец. Хотел нанять его на работу в охрану прииска, назначил на утро собеседование. Я ж не знал, что вы нападете со своими репрессиями, восклицательные и вопросительные знаки. Дознаватель недовольно пробурчал что-то себе под нос, но отстал. Я отвел кита в сторону. Вы меня позвали, чтоб показать, как целого адвоката арестовывают. Кит говорил спокойно и без тени иронии, так что понять, сарказм это или нет, было трудно. Нет, мне помощь нужна. Мы с полицией дел не имеем. Это как раз ваша работа. Не с ними, за мной следят какие-то подозрительные личности. Ну да, я заметил, невозмутимо кивнул Кит и зыркнул на дознавателя. Тот стоял далеко и с наслаждением курил очередную папироску. Курение его погубит, столько чадить. В каком это смысле, заметил. Товарищ Кит, поясните. Старался говорить тихо, чтобы ушлый дознаватель не подслушал. Товарищ, смутился он необычного выражения. Ну да, я заметил. Отчего б не заметить, чай, глазами пользоваться умеем. Вон там на пригорке стоит пустующая сторожка. На Макарьевской полно брошенных и разграбленных строений. За ней ловко припрятана машина, даже грязный полок накинут для скрытности. А в сторожке трое типчиков, прилипли к окнам, смотрят, что у вас тут творится. Интересно, девки пляшут. Спасибо за эту информацию. Мне нужно, чтобы вы с шаманом с ними разобрались. Припугнуть оно, конечно, можно. Что платите, господин хороший? Я кивнул. Деловой подход. 1000 за то, чтобы просто поговорить и попросить их, чтобы не ходили за мной по пятам. Еще 100 рублей, если они скажут, кто их нанял. Хотя, я, наверное, и сам это знаю. Денежки небольшие, надо перетереть, подумать, не моргнув глазом закруглил беседу Кит. Мы попрощались, и он убрел в серую дымку между лысыми, после тотальных вырубок, холмами. Не думаю, что это для него это небольшие деньги, просто окончательное решение за его боссом. И, не думаю, что это решит мою проблему глобально, потому что надо что-то делать с заказчиком, который так же, как и я, долбанный дворянин. Следственные действия продлились еще больше 3 часов, и я старался все время быть возле полицейских. Перерыли оба строения. В случае со вторым это было скорее пепелище, но они в нем тоже с энтузиазмом и основательно покопались, подозревая, что я с китайцами ловко использовали его как место под тайник. Прошлись по периметру и даже за его пределами, хотя тут не представляю, как бы они доказали, что контрабандные макры, спрятанные на нейтральной территории, мои. Эх, надо ускоряться с написанием закона о свободе торговли макрами, это бы меня здорово спасало. Наконец, усталые и разочарованные полицейские закончили составлять рапорты и протоколы и стали грузиться в свою машину. «Подвезете до города?» – спросил дознавателя. «Нет, нас 6 и так места нету. Да и прямой приказ есть. В управление звонили, требовали передать. Стоп, внутри меня холодеет. Кто приказал? Из прокуратуры кто-то. Так и велено, если не арестуют Филинова, пущай он один на денешенек на ейном прииске останется. Без обид, мы к вам со всем уважением, Аркадий Ефимович, но приказ – это я не только про довести, а все утро сегодняшнее». По своей воле мы б ваших китайцев трогать не стали. Пущай бы работали на вас, нам-то что? Это все прокурорские взъелись на вас. Приказ есть приказ, понимаю, что вы люди подневольные. Спасибо за добрые слова, Семен. Свидимся, с меня Магарыч. Дознаватель кивнул и стал втрамбовываться в переполненный салон. Мельком глянул на свои английские туфли. Кажется, мне скоро нужны будут новые. Или нет, тут уж как повезет. Незаметно осматриваюсь. Та далекая сторожка на холме слева от меня. Не стал провожать полицию, спешным шагом дошел до осиротевшего безработников основного здания прииска, но не зашел внутрь, а обогнул его справа, так, чтобы оказаться в слепой для сторожки зоне. У одной из боковых дверей заботливой рукой поставлена чья-то трость. Хватаю, чтобы использовать как дополнительный источник опоры. Будучи в слепой зоне за зданием, резко свернул на тропу, которая шла по низине среди колючих кустов. Я практически бежал. В прошлый раз, бесконечно давно, я не убежал от подельников криминального авторитета Осипа, не скрылся от моих преследователей и был без затей убит. Теперь это не должно повториться, нужно суметь сделать все возможное и выжить. Сейчас для моего врага идеальные условия, причем созданные именно им. Я один, все мои работники арестованы, полиция уехала, а Макарьевская изнанка одна из самых безлюдных в окрестностях Кустового. Убить меня, труп никто не найдет. А найдет, кого спросишь. Дед Макар не помнит и не видит, кто ему пятаки кидает. Спишут все на цыган и китайцев, мол, контрабандисты его и зарезали. Но, в отличие от прошлого раза, есть пару минут форы, пока уедет полиция, и есть куда бежать. Целый, мать его, свободный унылый пустующий мир. Медленно бегу, берегу дыхание. Передо мной пустое унылое поле, справа что-то вроде редколесья, растущие там и тут низенькие деревцы и кусты, высокие травы. Выбираю эти заросли, там я буду хотя бы не на открытом месте. К сожалению, я оставляю следы, но, когда дорогу мне пересекает заросшая звериная тропа, тут же поворачиваю на нее, бегу. Дыхание ровное, сердце работает исправно, адреналин гуляет по крови. Тропа дерганая, держать равновесие мне помогает трость, но идет почти прямо куда-то под уклоном вниз, где между кустами мелькает темная плоскость водоема. Подбегаю ближе и вижу, что тропа была на водопое и доводит до сравнительно широкой плоскости реки, с поросшими местным камышом, берегами. Пока добегаю, пытаюсь сообразить, что читал про войну и всяческих диверсантов, которые бегали по лесам от противника. Скидываю обувь, стаскиваю носки, заталкиваю носки в туфли, завязываю шнурки о шнурки, накидываю пару туфель на шею, спускаю брюки, держу за концы ремня, заматываю вокруг руки, чтобы не потерять нож в чехле, висящий на ремне, вонзаю трость в вязкий грунт среди камыша, плыть оно мне не поможет, так что вынужденно расстаюсь, в одних трусах отважно продираюсь сквозь камыш, стараясь оставлять как можно меньше следов, темная холодная вода касается стоп, коленей, вообще-то так есть не иллюзорный шанс поранить ноги или что местная креветка-пиявка укусит за жопу, но такой укус пугал меня меньше, чем три Никитаса за спиной, ноги не касаются дна, плыву, держа штаны повыше, хотя тот же пиджак безбожно вымок, ну и черт с ним, плыть так было трудно, однако, река оказалась не такой уж и глубокой, скоро я нащупал илистое дно и побрел, стараясь заходить влево, в этом месте в реку впадал приток, и, пройдя по мелководью лишних 50 метров, я оказался не напротив места, откуда входил в реку, а дальше, в зарослях, причем от пологого берега в том месте, меня отделял приток. Впрочем, наслаждаться этим достижением убегательного искусства я не собирался. Продравшись через заросли, оказался у подножья очередного холма со следами варварской вырубки. Присел на неровный пенек, широкими быстрыми движениями смахиваю остатки воды с кожи, надеваю штаны, потом носки, обуваюсь, натягивая шнурки потеснее. Бегу по вырубке, удаляясь от реки, но так, чтобы не забегать на холм повыше, иначе буду слишком заметен издалека. Мне попадается грантовая дорога. Воспользовавшись ей, беру средний темп бега и пробегаю, наверное, километра два. Поля, поля. Местное солнце светит круглым пятном сквозь дымку, и этого достаточно, чтобы приблизительно ориентироваться по местности. Справа от дороги пригорок и я, сбросив темп и делая усилия, чтобы дышать потише, поднимаюсь на него, но припадаю к земле, к местной сероватой траве, которая должна скрыть меня от чужих глаз. Устал. С возвышенности осматриваю знакомую местность, примерно определяя место расположения портала. Сколько нужно пройти, чтобы было безопасно? Насколько я удалился от портала в общей сложности и насколько далеко убрался от прииска? По идее я двигаюсь по громадной дуге, так что до портала не больше 5 километров, но в противоположном от прииска направлении. Если мои следы не заметят, перспективы есть. Быстрым шагом спускаюсь с возвышенности и продолжаю идти по дороге, радуясь, что местное зверье было безбожно истреблено алчными до трофеев браконьерами. В грязи иногда попадаются отпечатки местных птиц, но не зверей. На пробу касаюсь шила, может он отправит меня на знакомую мне изнанку, однако артефакт к моим просьбам глух. По логике вещей, он должен закинуть меня уже на второй слой изнанки, однако для этого мне самому стоило быть хотя бы второго уровня местной магии, иначе я так дуба врежу без всяких бандитов. Короче, глухо. Значит, надежда только на ноги. Спустя еще полчаса, дорога начинает огибать какой-то густой и неприятный лес, куда, тем не менее, время от времени отходят боковые дорожки. Выбираю третью подобного рода развилку и поворачиваю в лес. Оглядываюсь, убеждаюсь, что, шагая по твердой грунтовке, не оставляю следов. А еще моим туфлям пришел карачун. Снова лес, иду по заросшей и редко используемой дороге, пока не дохожу до огороженной грубым забором территории. Забор проломлен во многих местах, местами растет сорняк высотой в человеческий рост. Посреди пустого пространства стоит строение, что-то вроде склада. Как и везде в этой изнанке, тут что-то добывали, рубили, вывозили, а сейчас бросили. Ощущения постапокалиптические, я бегу уже больше 2 часов, но не то, чтобы не встретил людей, но даже и свежих человеческих следов, свежего мусора, кострищ. Такое чувство, что попал в мир, где человечество обитало, но вымерло. Вот у меня, я чувствую, есть хорошие перспективы вымереть. Где-то вдалеке слышу шум мотора. С тоской осмотрев здание с вырванными с корнем воротами, забегаю внутрь. Спрятаться тут, уйти дальше в лес, етицкий конь, как они меня находят вообще. Запоздало приходит подозрение, что в мире магии могут быть и магические поисковые навыки, поисковые артефакты, причем, учитывая развитие теневого рынка макроми и технологиями на основе макров, тут это будет еще и не очень-то дорого. Внутри темно, здание собрано из крупных бревен и явно знало лучшие годы. Поднимаюсь по лестнице на 2-й этаж, с трудом прикрываю отсыревшую дверь. Крадучись, бесшумно подхожу к забранному полусгнившими ставнями окну. У забора тормозит безликая, грязноватая, темного цвета машина и из нее выходит 4. 3, каторжного вида молодчика, а с ними, собственной персоной, Бакланов, козел водоплавающий. Глава 25. Аркадий, выходи, мы знаем, что ты там. Бакланов произносит мое имя протяжно, у него получается Аркадий. При этом морда у него лоснится, как у объевшегося сметаной кота. Не дождавшись ответа, он с притворным миролюбием покачивает головой. Мы просто хотим поговорить. Он продемонстрировал пустые руки, хотя, при движении под пиджаком была отчетливо видна кобура. Пока все стояли, один из его людей с шумом ломаемых сухих стволов сорняка обежал вокруг здания, вернулся и что-то доложил боссу. Бакланов, важно и не сводя глаз с темных окон, кивает. «Не подходи, у меня ружье, на всех патронов не хватит, но 2 завалю». На пробу кричу в окно, но не высовываюсь, слежу за происходящим сквозь несколько широких щелей в стене. «Мы точно знаем, что никакого оружия у тебя нет, может пистолетик какой, не больше». «Выходи, мы просто заберем у тебя дарчдрингент и все». «Ну конечно, ты загнал меня как зверя, чтобы просто отпустить. Что там на той изнанке такого для тебя ценного?» «Значит», взгляд и тональность голоса Бакланова стали жестче. «Ты смог туда пробиться, попасть, сучонок. А говорили, что у тебя только 1 уровень. Жаль, мне искренне жаль, что ты не послушал меня и не отдал его тогда. Он сам от тебя ушел», прокричал я в окно, как будто это что-то меняло. В здание никто из мордоворотов не заходил, все стояли снаружи, но так, что один смотрел на левую стену здания, 2 врагов, в том числе сам Бакланов, по центру, еще один, на правый край строения. Бакланов кивнул и один из головорезов сбегал к машине и достал оттуда массивную канистру местного бензина, а следом на ней, самодельный факел. «Выходи или мы подожжем эту развалюху, посидим тут ночь, пока все не прогорит и потом отыщем дарчдрингент в зале. На Макарьевской никого не бывает. А говорят, умереть в огне жутко больно», заботливо покачал головой Бакланов. «За домом овраг, бежать тебе некуда. Выходи, Аркадий, и сдохни как мужчина». В горле ком размером с бильярдный шар. «Считаю до 3». Бакланов предостерегающе поднял правую руку, как рефери, который должен озвучить начало боя на ринге. Взгляды всех были прикованы к этой руке. Впрочем, не всех. Из проема в заборе беззвучно показалась смутно знакомая фигура. «Раз!» – раскатисто крикнул Бакланов, и таинственная фигура, не дожидаясь окончания счета, стремительно вскинула свой пистолет. Бах! Новенький совершил одиночный прицельный выстрел. Стрелок вложил заряд в ближайшего к себе головореза, отчего тот дернулся и стал оседать. Только тогда я понял, что это шаман. Прошла доля секунды, Стрелок стремительно сместил оружие и почти без паузы выстрелил еще 2, каждый раз попадая в середину силуэта оставшихся 2 мордоворотов. В последний миг Бакланов заметил его и попытался повернуть руку в восстанавливающем жесте. Следующий выстрел ударил Бакланова в живот, после чего шаман чуть сместил прицел и выстрелил Бакланову в голову. Бах, и пуля выбила фонтанчик крови из дорогой модной прически прокурорского работника, после чего он стал заваливаться на спину. Шаман какое-то время стоял и мерно переводил дымящийся ствол с одного поверженного врага на другого. Из-за его спины беззвучной тенью показался кит, подошел к ближайшему убитому и легонько пнул его носком ботинка. «Это я, не стреляй!» Выставив вперед пустые руки, я вышел из здания. Шаман кивнул и опустил оружие, посмотрел на меня скептически и спросил: «У тебя пистолет-то есть?» «Нож». Я продемонстрировал шило, а шаман засопел с явным осуждением. «Большая ошибка, приходить на перестрелку с ножом. Я что думаю, Аркадий Ефимович? Ты просил помощь, но это, он обвел стволом тела убитых, стоит намного дороже тысячи. Намного. Между нами нет недопонимания?» «Нет. Ты не скажешь потом полиции, что ты невинный свидетель, а я подлый убийца». Шаман говорил спокойно, но я отдавал должное тому факту, что его пистолет опущен, но не убран в кобуру, и что орудует им шаман устрашающе быстро и без колебаний. «Нет, шаман, все, что ты сделал, сделано по моей просьбе. Значит, это я организатор и твой сообщник, как и Кит. И если кто-то что-то узнает, мы вместе отправимся на каторгу, как бы к стенке не поставили». Шаман кивнул, удовлетворенный тем, что мы расставили точки над «и». «Трупы, твоя проблема», — заключил он. «Несколько дней меня не ищи, я сам пойму, когда все успокоится и можно поговорить». Пистолет шамана занял законное место где-то за поясом хозяина, после чего мои криминальные приятели, которые даже не удосужились объяснить, как меня нашли, молча и синхронно развернулись и беззвучными тенями выскользнули в одну из дыр в заборе. Когда они исчезли из поля зрения, на меня навалилось. В кино я много раз видел, чтобы после критической, стрессовой ситуации кого-то выворачивало наизнанку в приступе тошноты. Произошедшее было вполне себе стрессовым, однако со мной никакой тошноты не случилось. Голова закружилась, мир пульсировал, а сердце собиралось выскочить из груди, так что я присел прямо на землю и обхватил колени руками. Я был грязным, мокрым и со сбитыми от своего бега по пересеченной местности костяшками, руки в какой-то грязи и болотной тине, но сейчас мне надо было просто чуть-чуть посидеть. Я дал себе некоторое время, чтобы просто сидеть, ничего не делать и не думать, только чуть-чуть рефлекторно раскачиваться. Вообще, если вы совершили убийство, а в данном случае не важно, что его совершил не совсем я, то ваши проблемы не решены, они только начинаются. Шаман прав, трупы – это проблема. Есть железное правило: нет тела, нет дела. Правило придумано вовсе не российской полицией, а британской, но сути дела это не меняет. Если тела исчезнут, то никакого уголовного дела не будет. Начнем с чего? Не зря же я учился криминалистике и криминологии. Покачиваясь, встал и последовательно обошел все тела, удостоверился, что они являются таковыми, выживших нет, и лишний раз убедился, что шаман чертовски здорово стреляет. Вышел за забор и проверил, что машина злодеев на месте, а посторонних лиц на горизонте не наблюдается. Теперь трупы. Отставить сантименты и рефлексии, действую максимально отстраненно, то есть твержу себе, что это все не настоящее, а обман, иллюзия. Пока они не закоченели, раздеваю трупы до исподнего и одновременно обыскиваю. Ключи от машины, еще несколько разномастных связок ключей, 4 пистолета, патроны разных калибров, деньги, часы, драгоценности, блокнот с личными записями одного из головорезов, служебное удостоверение Бакланова. Трупы опознают как? По внешности и по личным вещам. Все опознаваемые вещи заматываю в одну из курток, одежду в кучу, закидываю в багажник, трупы затаскиваю на заднее сиденье, волоком, и, конечно же, все перепачкал. Что характерно, фамильный перстень с пальца Бакланова исчез. Наверное, так и должно быть. Обойдя истоптанную территорию, собрал все предметы, которые не были мусором, а принесенными мелочами. Машина послушно завелась. Газ, тормоз, сцепление, схема коробки передач какая-то непонятная. Ничего, мне не по городу кататься. Методом научного тыка, то есть путем проб и ошибок, в процессе 3 раза заглох, смог развернуть машину и поехал в обратном направлении, к большой грунтовке, где повернул направо, в поля. На изнанке был вечер. Неторопливо катил и катил вперед, для начала желая убраться как можно дальше от портала. Дорога становилась хуже и хуже, и в какой-то момент я свернул на второстепенную, почти незаметную дорожку и проехал по меньшей мере еще 3 километра. Я отдаю себе отсчет, что возвращаться буду пешком, но решаю проблемы по мере поступления. Дорога вела вниз, никаких признаков жилья, построек или человеческого присутствия незаметно. В идеале нужен обрыв и водоем, чтобы утопить авто, но, как назло, нет ничего крупнее ручья. К одному такому я и съехал в заросшую кустами низину. Место неприметное, видно только если совсем на него натолкнуться. Вышел, забрал узел с личными вещами, вынул одежду. Закинул в приемок всю одежду, достал канистру с бензином и щедро полил одежду, дал ей время пропитаться. Зажигалка у них тоже была. Не мешкая, поджег одежду, и она тут же занялась масляным факелом. Одежда отдельно от тела, пропитанная бензином, будет отлично гореть, только, к сожалению, выдавая густой темный дым. Теперь барахло. Развязываю узел, еще раз просматриваю, что там и как. Все, что может быть опознано или персонифицировано, включая три пистолета из четырех, оставил только один явно серийный с пометкой «Тульский оружейный завод Его Императорского Величества» и сточенным серийным номером в районе предохранителя, включая драгоценности, безжалостно закидываю в одну из курток. Получилось довольно-таки увесисто. Отхожу с узлом на 150 метров, становлюсь на крутой берег ручья и последовательно, по одному предмету кидаю в спокойный, но глубокий участок водоема. Все предметы тяжелые и тонут хорошо. Проверяю кошельки, мелкая наличность, монеты. Возвращаю и деньги вместе с кошельками закидываю в огонь. Кошельки и мелочь сгорит, монеты огонь оплавит. Проверяю багажник, нахожу там топор и лопаты, веревку, какие-то тряпки. Проверяю бардачок и перекидываю его содержимое в огонь. Радует, что документы на машину там же, их сжигаю с особой тщательностью. Теперь трупы. Открываю двери, превозмогая брезгливость и отвращение, выливаю на них остатки бензина. Канистру кладу сверху. Не по-христиански это, но копать могилу я просто не успеваю, долго, да и обессилел. Через открытую дверь кидаю в салон зажигалку, она предательски гаснет в полете. А в кино так просто и эффектно, блин. Нахожу факел, который собирались использовать против меня, с трудом поджигаю его и кидаю в салон. Бензин неохотно загорается с отвратительным треском, сиденья полыхают синеватым пламенем. «Надо, Аркадий, надо», — говорю самому себе сквозь плотно сомкнутые зубы. Теперь к горлу и правда подкатывает тошнота, но надо держаться. Осматриваю пространство вокруг машины и в спешке закидываю в огонь все предметы, разворачиваюсь и бегу. Когда я отошел обратно по той же дорожке, что приехал какие-то 150 метров, за моей спиной громыхнуло. Этот огонь добрался до бензобака. Бахнуло, но не сильно. Между ветвей отчетливо видны всполохи огня. Теперь, набравшись терпения, в темноте, иду. Я весь грязный, вонючий, потный, зато дышу полной грудью и анализирую ситуацию. Действовал ли Бакланов один, знал ли кто-то о его планах, очень может быть. Надо исходить из того, что некие доброжелатели будут его искать. Начнут с прииска, там нет ни его, ни их следов. Вероятность успеха убывает по экспоненте по мере удаления от начальной точки поиска. Опять-таки ввиду специфики его плана, убить и ограбить адвоката Филинова, обратиться в полицию и использовать официальные инструменты они не могут. Машина за пару часов прогорит в обугленный скелет. Трупы полностью не сгорают. Для этого нужна слишком высокая температура, но верхний слой эпителия пострадает слишком сильно. Даже если кто-то случайно найдет машину, в горелых остатках еще надо найти трупы. Но, допустим, найдут и сообщат в явочную службу, трупы будет не опознать, машину тоже, ни документов, ни приметной одежды, ни личных вещей, ничего, то есть соотнести исчезновение Бакланова с наемниками и безликие трупы в теории можно, но доказать в эпоху, когда нет генетической экспертизы и зубных карт, невозможно. Уничтожение следов не идеальное, конечно, но, с учетом вводных, на хорошем уровне. Наизнанке зажглись звезды, в горле пересохло, легкие горели огнем, пить хотелось неимоверно. Однако я все шел и шел, пересек какой-то мост и, когда мои часы уже показывали без четверти 12, попробовал пересечь портал. Дед Макар безмятежно спал и храпел так, что монстры изнанки, если бы услышали его, то бежали бы обратно. Хлипенькие ворота у портала были открыты настежь, и это был единственный случай, чтобы я прошел этот портал без оплаты. Кстати, монеты для него я всегда держал под рукой. Выдыхать рано. Я в пригороде, в своем обычном, нулевом мире кустового, и здесь полно людей. Я шел уже значительно бодрее, то там, то тут мне попадались прохожие, в том числе и пьяные. Перед пешеходным мостом на обочине дороги я встретил путника, среднего роста, немолодой, поджарый, с короткой густой черной бородой. Он посмотрел на меня с неподдельным интересом. Места неблагополучные, такой может и ограбить. «Здравствуй, уважаемый», — поздоровался я. Я по этой дороге в город попаду, в принципе я и так примерно представлял, где нахожусь, но мне нужен был диалог. Конечно, дорогой. Я Джура. Куда путь держишь? За 5 рублей я тебя куда угодно помогу дойти. Путник говорил с ярко выраженным цыганским акцентом, что натолкнуло меня на одну идею. Бахталыс, Джура. Слушай, дорогой, я пьяный был и с моста упал в реку, теперь вот мокрый, пыльный весь. Ты не смотри, это хороший костюм, я его у англичанина за 500 рублей купил. Скажи, а как бы нам поменяться костюмами с тобой? Костюм цыгана был поношенным и дешевым, зато чистым и примерно моего размера. 200 рублей, веско предложил цыган, внимательно глядя мне в глаза, хотя ежу понятно, что его костюма даже новым стоил не больше 25 и то в базарный день. Могу дать 100, и рубахами тоже махнемся. Чего не сделаешь для хорошего человека, улыбнулся золотыми зубами Джура, и мы совершили грабительскую для моей стороны сделку, по результатам которой я был облачен в цыганский костюм тройкой, черную рубашку без галстука, а цыган получил отменный, только вычистить, костюм, белую шелковую рубашку со следами пыли и пота, а также 2 50-рублевые купюры. От предложенной шляпы я отказался. Мы распрощались, и через 20 минут бодрой прогулки в направлении центра я заметил скучающий экипаж. «Эй, извозчик!» Кривовато махнул рукой и сделал вид, что вот-вот упаду. Всем своим видом я изображал пьяного. «Да, барин, а отвези меня, родной, в этот в кабак. Может, хватит уже, жена дома заругает». Усмехнулся в усы извозчик. «А я разведенный, нет больше жены. За 20 отвезешь?» Я назвал примерно 10-кратную цену, и он немедленно повез меня в кабак в центре города, где играли в карты, клубился народ, пели песни и иной раз воровали кошельки. В таких местах также водятся и полицейские информаторы, что было бы весьма кстати. Забурившись туда, я первым делом выпил по меньшей мере литр кваса и скушал мясной пирожок, сходил в туалет и умылся. Оглядев зал, в первый момент подумал, что лучший способ, чтобы все запомнили, что я всю ночь куролесил в этом кабаке, устроить драку. Однако, не с моим везением, поэтому, для начала громко хлопнул по барной стойке и, продолжая изображать пьяного, прокричал: «Бармен, дорогой, всем шампанского за мой счет, адвокат Филинов гуляет». Сотня глаз уставилась на меня, и я был встречен овациями. Я заказал песню, да повеселее, и играющая в кабаке группа в честь адвоката Филинова сыграла местный аналог «Ямщик не гони лошадей», после чего я подсел к компании мелких купцов-казахов, которые караваном вернулись из Персии, привезли груз тканей. Я угощал, они рассказывали небылицы, я делал вид, что верю. В 2 часа ночи меня попытались охомутать 2 девицы очень легко опознаваемой профессии, для чего зажали возле туалета и красноречиво демонстрировали декольте. «Простите, барышни, мне на войне в степи осколком оторвало этот самый». Совсем ужаснулись девицы. «Под корень. Поэтому прощения просим». Я картинно стукнул каблуками и откланялся. Весь вечер я не пил, однако голова все равно шла кругом. Внезапно передо мной появилась нахмуренная Пенелопа. «Что ты девушкам такого сказал, что они теперь перешептываются и сочувственно качают головами, глядя на тебя?» Мне не чудилось, это и правда была Пенелопа. Не знаю, что она делает в кабаке в 2 часа ночи. Впрочем, знаю, ей донесли, что я тут. Ну, значит, меня все-таки заприметили. Девушки хотели подружиться телами, но я сказал, что тайный гей сбежал от позора в кустовой, как город с вольными нравами. Пенелопа нахмурилась, переваривая сказанное, потом, видом вспомнила, что от меня можно ожидать любых слов и слухов, но верить следует только здравому смыслу. «Ты же не из таких, верно?» «Говорил, что тебе я нравлюсь. Ты очень прозорлива. Просто мне подумалось, что если я с ними стану делить постель, то ты на меня обидишься и в гневе четвертуешь». «О, это так мило, ты вспомнил обо мне». Она еще раз смерила девушек в другом конце зала взглядом. «Я хочу тебя отсюда увести, из этого рассадника разврата, а то мало ли, вдруг они начнут проверять на практике, гей ты или нет, перевоспитывать станут». «Согласен, вези меня, прекрасная девушка, туда, где горячей души много мыла». «Да, помыться тебе надо, а то несет как от немолодого козла», очаровательно наморщила носик девушка. Глава 26. В дверь моей квартиры громко и решительно отчетливо стучали, выдернув меня из сна не хуже, чем это проделывали паровые гудки. Вскочил, сердце колотится. Часы в коридоре показывали без четверти 8. по моим меркам довольно поздно. Не выспавшийся, злой и не до конца одетый, я поплелся открывать дверь. Замок зловеще щелкнул. Массивная дверь потянула за собой волну холодного резкого воздуха из подъезда. На пороге стоял, вытянувшись в полный рост, подтянутый немолодой крепкий мужичок с густыми шикарными усами, облаченный в яркую форму, Модест Павлович, начальник службы приставов Центрального городского суда. Я испытал легкое дежавю. В первый день моего пребывания в Кустовом именно он потащил меня к Лещеву. Аркадий Ефимович, доброе утро, Модест Павлович, что вас заставило врываться ко мне в такую рань? Служба, буркнул он, вам надлежит явиться на экстренное судебное заседание. Немедля. Опять немедля? Ну, я все-таки для начала оденусь, думаю, что пара минут у меня есть. А вы проходите, не стойте на сквозняке. Ну, этот вроде не арестовывать приехал, хотя и не объяснил ровно ничего, куда везет, зачем. Все тот же экипаж с истертой эмблемой суда. Лошадка звонко стучит по мостовым утренних улиц. Коллежский ассессор Лещев резко запер свой кабинет, развернулся и глянул на меня в упор. С такого расстояния были отчетливо видны его морщины и припудренная бородавка на крыле носа. Аркадий, деньги в процессе, уклончиво пробурчал я. Впекло деньги, Аркадий. Вчера прокуратура подала на вас ворох заявлений, я принял их всех себе в работу, чтобы не пускать на самотек. Если ваши мои деньги вложены в прииск, я не знаю, что с вами сделаю. Знаете, Демид Ферсович, конечно, знаете, что сделаете. Вы меня прикроете, мы же с вами друзья. С такими друзьями и враги не нужны, Аркадий. Все, идите, готовьтесь к процессу и извольте выглядеть на нем убедительно. И чуть что просите об отложении. Все, бегом отсюда, только налево, по боковой лестнице, никто не должен видеть, что мы общались. Я вышел не только из его кабинета, но и из здания. Все мои дела, а было их много, назначены на 9 утра, есть немного времени прийти в себя. Если бы я курил, то обязательно закурил бы, а так, купил в кафешке неподалеку чашку крепкого кофе и спешно выпил ее. Вот и весь мой завтрак. Ближе к 9 прибыла прокуратура, какой-то седоватый мужичок и Ангелина. Они оба выглядели серьезно и решительно, но за этой маской, скорее всего, скрывалась растерянность. Хотя я еще не видел самих заявлений, подписаны они все, наверняка, Баклановым, который с утра не пришел на работу и никто, ну, может, кроме меня, не знал, куда же он запропал. В зал по одному, бесконечно длинной вереницей заводили китайцев во главе с Чином. Он единственный был одет в костюм, поэтому полиция решила, что он главный. Наученный мной, он отказался отвечать на все вопросы, включая вопрос о своем имени, пока не прибудет его адвокат, то есть я. Клеть для задержанного не могла вместить такую толпу разом, однако, поскольку китайцы люди смирные, их очень плотно усадили у одного из краев зала, огляделся. Кроме задержанных и прокуратуры, было пару зевак, включая, неожиданно, Наталью Романовну, Павла Орлова и парочку незнакомых мне горожан. Стол защиты, мой, стоит повернутым лицом к столу обвинения, откуда на меня, сверкая прекрасными глазками, смотрела Ангелина. Пока ее коллега копошился в документах, она тихонько обратилась ко мне. «Филинов, признайте все наши требования сразу, сэкономим всем время. Ангелина Родионовна, лично вам и в других обстоятельствах я бы сдался без колебаний. Но как вы сможете меня уважать в будущем, если я без боя сдамся прокуратуре, да еще и в условиях, когда кругом прав и свято чту букву закона?» Девушка сощурила глаза и негромко фыркнула. Наш диалог прервал главный пристав Модест Павлович, который пружинистой походкой зашел и язычно провозгласил: «Всем встать, суд идет!» Зашуршали. Повинуясь негромкой команде Чина, встали и китайцы, охране из полицейских не пришлось прикрикивать. «Прошу садиться!» Торжественно выдал пристав и отошел в сторону, давая судье обзор. В образовавшейся тишине Лещев, недовольно зыркая, неторопливо осмотрел зал и решительно выдернул из кучи принесенным папок на своем столе самую пухлую. Все заявления поданы вчера. Они разные и исходят из уголовных и гражданских правил. И, раз они поданы одновременно, суд сам принимает решение о порядке рассмотрения. Итак, у нас 22 заявления на аресты членов китайской общины. Его рассмотрим первыми одновременно, не по одному. Зачитывать не стану. Прокуратура, ваше слово. Ангелина встала и, одарив меня холодным взглядом голубых глаз, начала довольно бойко рассказывать, Как следствие, по делу Хомякова пришло к выводу о преступных делишках китайской диаспоры и решительным блицкригом окружило толпу преступников на Макарьевской изнанке прямо за противоправными действиями. Причем, по ее словам, выходило, что арест произвела прокуратура. Один из присутствующих в зале полицейских возмущенно фыркнул, как боевой конь на плацу, всем своим видом показывая, что это неправда, арест произвела полиция, а прокуратуры там и рядом не стояло. Защита, ознакомьтесь с заявлением. Вопросы у защиты? Конечно, есть вопросы. Я вышел на середину зала и, упустив голову, спросил, обращаясь к судье, хотя вопрос был адресован Ангелине. Как следует из материалов дела Хомякова, с которыми, я чисто случайно, знаком, оренбургскими оперативниками были задержаны цыгане, перевозившие контрабанду. Нарушители хотя и показали, что провозить предположительно контрабандные мокры наняли их лица китайской национальности, узнать кого-то конкретного они не берутся. Что-то поменялось с тех пор, те цыгане по-прежнему в Оренбурге. Судья перевел взгляд на Ангелину и кивнул ей, чтобы отвечала. Мы подали запрос на депортацию этих цыган к нам, но пока что. То есть они все еще там? Приземлил полет ее мысли Лещев. Да, кого-то конкретного они указали как преступника. Имен у нас нет, но они составили графический портрет. Он есть у вас с собой? Лещев был мужик непростой, решительный и сейчас деятельно показывал, что суд на слово верить прокуратуре не намерен. Когда судье подали черно-белый рисунок, он демонстративно почесал ухо и скорчил скептическую мину, после чего развернул картинку мне с выражением «Ты знаешь, что говорить?» «Я возражаю, ваша честь. По такому рисунку можно арестовывать всю китайскую диаспору, а также ловить всех подряд казахов и башкир. Там нет ни одного индивидуального признака, а только обобщенный этнический портрет. У нас в законах нет ответственности по национальному признаку». «Тихо, защита, стоп, ваш довод понятен. Обвинение, вот вы произвели арест. При задержанных были мокры, обыск что-то показал, при них были вот такие устройства, в которые встроены мокры». Ангелина с победным видом достала кустарный защитный артефакт, в котором поблескивали грубо обработанные мокры. «Обвинение, замечание вам, не делайте, пожалуйста, из судьи дурака. Мы с вами отлично понимаем, что это примитивный артефакт для хождения на изнанке для простолюдинов с нулевым магическим потенциалом. Их делают десятки лавок по всему Кустовому и продают по 15 рублей за штуку. Я говорю, контрабанду прокуратура при аресте на прииске нашла? Нет, буркнула Ангелина и уставилась в пол. Но у нас есть показания информаторов о причастности. Нет контрабанды, спокойно констатировал Лещев. Не закапывайте себя еще глубже. Основание для ареста – предположение о пристрастности к контрабанде мокрами и делу Хомякова, плюс показания информаторов. Контрабанды у них нет, мокров с собой нет, портрет вы можете в прокуратуре в туалете повесить, суд этот довод отвергает. Защита, ваше мнение? Защита заявляет, что не будет высказывать претензий по поводу вчерашнего ареста, но основания к нему отсутствовали напрочь. Информаторы ошиблись, цыгане показывали, что их наняли 3 человека предположительно китайской национальности, а арестовано сразу 22. Если разбирать щепетильно, у каждого из этих китайцев есть алиби, это мирные работяги, которые и мухи не обидят. А сейчас за отсутствием доказательств, обосновывающих причастности обвинения, прошу их отпустить из зала суда. Лещев хмыкнул и посмотрел на пристава, который немедленно, чувствуется опыт, выдал громкое: «Всем встать на оглашение». Все, включая судью, встали, и он, держа дело, пробубнил, какие материалы рассматриваются, и буднично заключил, что в аресте и заключении под стражу отказано по всем 22 эпизодам, и граждане-китайцы должны быть отпущены незамедлительно. Полиция, выведите их, раскуйте и отпустите. Слушается следующее дело. Подан ряд заявлений прокуратуры об оспаривании покупки Филиновым прииска, об изъятии прииска из собственности Филинова как орудия преступной деятельности, жалоба на незаконную деятельность по добыче мокров на прииске и прошение о запрете регистрации компании «Прииск Филинова». Суд объединил эти дела как связанные между собой. Есть возражения? Лещев посмотрел на меня с выражением «крепко они за тебя взялись». Я размял кисти рук, плавно встал и подтвердил, что возражений нет, правосудию виднее. День обещает быть долгим. Спустя 5 минут ко мне присоединился потрепанный и с мешками под глазами Чен, которому даже успели вернуть портфель. Однако это кое о чем говорит. Значит, полиция считала, что китайцев отпустят прямо после суда, если их барахло, изъятое при аресте, взяла с собой. Выходит, в адвоката Филинова они верят сильнее, чем в прокуратуру. На вопросительный взгляд суда я немедленно встал. Даю пояснение. Евгений мой помощник по прииску и стажер, обучается юридическому делу. Снизов начал, со статуса арестанта, хмыкнул Лещев, но возражать не стал, махнул, чтобы я садился. Теперь я начала скрупулезно раскатывать противника и, когда за спиной не дышала толпа несчастных китайских горемык, у меня открылось второе дыхание. Я бомбил Ангелину вопросами, заставляя уточнить по пунктам аргументацию, после чего расстреливал по фактам и документам. Добыча макров без лицензии не велась, нет ни одного добытого китайцами макра. Хвала предку, полицейские все макры, что наковырили, забрали себе в качестве сувениров. Да, работники были, но они расчищали завалы мусора и последствия пожаров, наличие которых подтверждают тексты протоколов. Да, компания еще не зарегистрирована и не может нанимать работников, но я мог нанять китайцев как частное лицо, тем более что в Кустовом так все делают. Да, прииск продан за копейки, но тут уже мы вдвоем стояли с Павлом на своем, что это просто куча мусора на истаивающей изнанке и только трудолюбием китайцев оттуда можно что-то добыть. Когда разбираешь большой комок проблем на отдельные фрагменты, оказывается, что все они по отдельности очень даже решаемы. Камень по камню, я долго и нудно разбирал ворох требований, на что ушло в общей сложности больше 3 часов. А еще это утомляет. Немолодой коллега Ангелины стал раздражительным и попытался по прокурорской привычке наорать на меня, но ему быстро обломал рога судья, показав, кто в это здание хозяин. От долгого процесса Чен сидел со стеклянными глазами, но его-то можно понять, он ночь в каталажке провел. У Ангелины заплетался язык, я держался как мог, тут мне помогал опыт, и только судья как старый крокодил в болоте продолжал делать пометки и выглядел бодро и даже немного весело. Подводя итог всему сказанному, Лешов упер карандашом в какое-то известное только ему слово в одном из заявлений. Прокуратура, с вас уточнение заявлений с учетом контраргументов, с учетом того, что доказательств противоправности нет. Вот скажите, у вас вот все заявления подписаны Баклановым, а где он сам, не знаете, я б ему высказал. Ладно, вы и сами понимаете, что раз заявления есть, я их обязан рассмотреть, но дело не выглядит перспективным. Защита, я вскакиваю уже раз, наверное, сотый за сегодня. Аркадий Ефимович, вы меня приятно удивили сегодня. Признаться честно, не думал, что увижу у вас такой профессиональный уровень. У вас же, если не ошибаюсь, диплом без отличия. Судья старательно делал вид, что ему не знаком мой аттестат. Ваша честь, это не от учебного заведения. Всему, чем я знаю, я обязан вам. Мне, поднял брови Лешев, в широком смысле, вам, другим судьям, полицейским следователям, нотариусом, библиотекарю в центре и даже недовольно взирающей на меня Ангелине. Я учусь у вольного города Кустовой и мне начинает нравиться тут. В свое Одинцово не хотите обратно, в Серпухово? Вечно их путают. Нет, не хочу. Тут веселее. Что тут скажешь, веселья у нас полно. Кхе, ладно. Суд, совещаясь на месте, слушание дела отложил. Следующее заседание не будет экстренным. Повестки получите по почте. Работы на прииске не запрещаю, пусть все двигается своим чередом. Заседание окончено. Всем встать, суд уходит. С раскатистым грохотом тяжелых ботинок Лешев покидал зал заседаний. Как положено мужчине, за спиной которого что-то взрывалось, он не оборачивался. Прокуратура выглядела безрадостно. После ухода судьи зал стал постепенно пустеть. Зеваки давно устали и теперь были рады убраться прочь. Чен с трудом встал на негнущихся ногах. «Поезжай, поспи, друг», – пожал ему руку я, отпуская домой, но остался сидеть сам. Вышли приставы, второй прокурорский работник, последний, кроме меня, в дверях остановилась Ангелина. Прежде чем она что-то сказала, я выдал свою тираду. «Ты не смогла меня победить сегодня, Ангелина Родионовна, за это ты должна мне свидание. Я с такими, как ты, не хожу по свиданиям». «Ой, да брось, никакие мелкие судебные прения не могут послужить преградой нашим чувствам». Она скрестила руки на груди и возмущенно фыркнула, покидая зал. «Чужой мне зал, место отправления правосудия, небольшая пыль в углу, ветер чуть двигает одну из штор, на столе секретаря валяется пачка желтых от времени бланков. Сцена театра без зрителей и актеров, тишина. «Желаете остаться?» Из коридора за моей спиной раздался скептический голос старшего пристава, намекающий, что мне пора уходить вслед за остальными. «Да, желаю остаться. Ну, то есть, это я о своем», задумался. «Конечно, я пойду, Модест Павлович, спасибо за беспокойство». Я брел по улице, постепенно перемещаясь на онемевших, словно чужих ногах, в направлении своего офиса. Усталость от прошедших пары дней такая, словно по мне проехался асфальтоукладчик. Внезапно из бокового проулка отделился какой-то бродяга и пристроился сбоку от меня. От усталости не было даже сил реагировать. «Это я, Тейлер». Бродяга в лохмотьях оказался переодетым детективом. «Я выяснил, что да, за вами, батенька, следят, только сегодня соглядатай куда-то запропали. Я их отследил до портала в Макарьевскую изнанку, вчера с утром. Трое, скорее всего, из бывших каторжан, на черном автомобиле. А кто-то еще в изнанку заходил после них. За 3 часа только какой-то фраерок в костюмчике, больше никого. Полицейские были, но они выехали оттуда, а не туда. До вечера просидел, никто не входил и не выходил. Там они. Выполнил я этот заказ, я вздохнул. С одной стороны, информация, мягко говоря, запоздалая. С другой, по крайней мере, порадовал, что никто наизнанку не шастал. А второй заказ, про адрес, когда будет готово, уже сделано. Вот бумажка с адресом. Нет, Тейлер, давайте все делать по-серьезному, пора вырастать из коротеньких штанишек. Пойдем в офис, перепишем нормальным почерком, я вам выдам полный расчет. Нам тут направо, над вольным городом Кустовой светило солнце.